Главврач так и застыла, глядя на меня расширенными глазами. «Значит, — вымолвила она наконец, — убийство?» «Вот этого мы пока не знаем», — сказал я. «А что мне сказать персоналу? Люди должны успокоиться, да и отдыхающие волнуются. Одна пожилая женщина собралась уезжать. Боится у нас есть. Еле отговорили. Может быть, все-таки преподнести это событие как отравление домашней стряпней и в порядке предостережения?» «Кто-то очень хорошо сказал, если не можешь выдумать ничего лучше правды, говори правду. Разъясните людям, что случай с Вачнадзе и Ивановым не ваша компетенция. Этим занимаются следственные органы. А продукты на кухне проверяли, потому что не знали еще, в чем дело. Хотите, для убедительности, ознакомим персонал с заключением экспертизы пищи и продуктов из столовой?» Белла Григорьевна задумалась. «Думаю, это излишне. Мне поверят и так». Я попросил пригласить Лещенко. Его перевели в другую палату, так как 13-я стояла еще опечатанная. Пока его искали, мы с Агеевым обговорили план допроса. Лещенко зашел в кабинет главврача, разгоряченный, потный, резался в пинг-понг. И как только сел на предложенный стул, тут же достал и начал вертеть в руках сверкающий камешек. Пока Агеев переписывал с его паспорта данные в бланк протокола допроса, я поинтересовался, что это за камень. «Авантюрин», — ответил Лещенко, перекатывая золотистое яичко на ладони. «Дорогой?» «Вот такие природные считаются довольно дорогими, но в последнее столетие их почти не используют. Парадокс. Искусственные авантюрины забили естественные». «Почему?» — удивился я. «Потому что искусственные красивее». Лещенко чуть отвел от себя руку, любуясь искорками, вспыхивающими в глубине камня. «Эффект мерцания создают кусочки слюды, вкрапленные в прозрачный кварцит. Видите?» «Прямо завораживает», — признался я. «Хочется смотреть и смотреть». «Этот камень еще называют «собрание любви». В начале прошлого века итальянец Бибилия выплавил стекло с включением в него медных опилок. Получилось еще более эффектно. А потом искусственно дешевый авантюрин вытеснил с рынка природный». «Я вижу, вы не расстаетесь с этим камнем». «Никогда». «Мой талисман», — с каким-то благоговением произнес Лещенко, — поглаживая сверкающее яичко. «Семейный. С отцом был всю войну. Мать считает, что это он уберег отца от пули. Вот теперь по наследству перешел ко мне». Агеев кончил писать, отложил авторучку. «А вам когда-нибудь талисман помогал?» — спросил он. «Ну, спасал». «О, не раз!» — воскликнул Лещенко. «Однажды я тонул. Чудом остался жив. На мотоцикле врезался в грузовик. Мой изжог превратился в металлолом, а я отделался царапинами. Ну, а по мелочи и не вспомнить всего». «А позавчера?» «Что позавчера?» — с испугом спросил Лещенко. «Три человека, которые сидели с вами за одним столом, отравились, а вы нет». «Я не успел ничего съесть», — пожал плечами Лещенко и мрачно добавил. «Что, сожалеете? По-вашему, надо было и мне?» «Не нужно придумывать то, чего нет», — буркнул Агеев. Кажется, поначалу он выбрал не тот тон. «Давайте лучше, Лев Митрофанович, вспомним, как вы сели за стол, что делали. Постарайтесь не пропустить ни одной подробности». «Попробую». Лещенко вытер лоб. «Но, собственно, мы еще и не успели посидеть. Только расположились, стали разливать горилку. Об этом, пожалуйста, и расскажите», — попросил Агеев. Вахтанг Багратионович открыл шампанское. «Я откупорил горилку с перцем. Разлили». «Постойте», — перебил следователь. Горилку разливали вы? Я. Кому? Мужчинам. О себе? Не хотелось. Попросил Вахтанга Багратёныча плеснуть мне шампанского. Что, горилку не уважаете? Да нет, просто не хотелось заводиться. И кто что пил? Не знаю. Меня вызвали к врачу. Горилку привезли вы? Ну, я. Привезли, а сами пить не захотели. Не кажется ли вам это странным? Строго спросил следователь у Лещенко. Ничего нет странного, начиная злиться, ответил Лещенко. Так для чего же вы ее брали? Думал, в поезде выпью. И не выпили? В поезде меня угощали. Кто? Этот администратор, Карасик. Ответы выглядели пока вполне логично. И следователь понимал это. Мне почему-то казалось, что Виктор Сергеевич начал не с того конца. Но вмешиваться я пока не хотел. «Вот вы химик, Лев Митрофанович», — сказал Агеев. «Имеете дело с ядовитыми веществами». «С ядовитыми?» «Это как считать? Скорее уж, с вредными. Но у нас техника безопасности. И молоко дают за вредность. Простите, товарищ следователь, я не могу понять, к чему вы об этом спрашиваете?» «А к тому, что в бутылке горилки с перцем, которую вы выставили для гостей, был яд», — спокойно сказал Агеев. «Яд? Откуда? Как он мог туда попасть?» Лещенко переводил недоуменный взгляд с Агеева на меня. «Я же сам открывал бутылки. Заводская пробка. Сургуч. Не может быть». «И вот, ознакомьтесь», — подал ему бумагу следователь. Лещенко прочитал заключение экспертизы и медленно, словно боясь, что листок рассыплется в прах, положил на стол. Некоторое время он сидел в оцепенении и вдруг тихо спросил. «Выходит, и Оля выпила горилку?» «Выходит», — кивнул Агеев. «Значит, Вахтанг Багратёныч и капитан умерли от нее?» — еще тише спросил Лещенко. «После вскрытия провели анализы содержимого желудков. Вот», — протянул следователь, — «еще одно заключение экспертизы». «Нет, не надо, не надо», — отшатнулся в испуге Лещенко. «Не хочу читать». Он неожиданно вскочил со стула и зло бросил Агееву. «Хотите приписать это мне?» «Сядьте, пожалуйста», — мягко, но настойчиво попросил Виктор Сергеевич. «Вот так. Успокойтесь. И давайте разберемся. Неужели вы думаете, что я мог бы, и у меня не дрогнула бы рука?» — с отчаянием произнес Лещенко. «Я ничего еще не думал», — сказал Агеев. «Скажите, как, по-вашему, попал в горилку цианистый калий?» «Клянусь, чем угодно, не знаю. Дочкой клянусь, маечкой», словно в молитве сложил он обе руки на груди. Авантюрин со стуком упал на пол и покатился в угол. Лещенко бросился догонять его, подобрал, зажал в кулаке и вернулся на свое место. «Где вы взяли горилку с перцем?» — спросил Агеев. «Купил в магазине». «В каком?» «Рядом с моим домом». «Когда?» «Накануне отъезда. В ту пятницу». «И где она находилась?» «В холодильнике. Где же еще?» «Но почему? Какое это имеет значение?» «Умер Вахтанг Багратёныч. Он мне фотографию жены и детей показывал. А капитан? Он за что?» Лещенко сжал кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Нет, это не я. Что хотите, делайте, не я, не я». «Не я это!» — бормотал он все тише и тише. Наверное, у него началась истерика. Агеев вышел и вернулся с главврачом. Та предложила прервать допрос. Лещенко дали лекарство. Посоветовавшись, мы решили его больше сегодня не беспокоить. Я поехал домой, а Виктор Сергеевич остался, чтобы произвести обыск в 13-й палате.